Глава 4. Войти в дом, поесть, не чувствуя вкуса, принять душ, сменить одежду. Телефон разрывается от звонков, и всем я нужен, кроме нее. Даша. Я должен думать о чем угодно, кроме нее, но все мысли о ней только. Я устал, мне адски хочется нажраться, но это будет проявлением слабости тогда, когда мамая больше всего этого ждет. Я пробил уже с Гафаром, та тварь подготовилась и оставила семью за границей, но он сам здесь. И я найду его, чего бы мне это ни стоило. Еще есть ее сестра, Алиса. Ей 15 лет, и я не знаю, зачем отдал приказ привести ее сюда. Я понятия не имею, нахрен мне в это влезать. Я хочу, чтобы она была здесь. С Дашей. Ведь это все Воробей делала ради этой девочки. Ради младшей сестры, так? Я верю в эту версию или нет? Черт, сама же не знаю. Даша могла и здесь врать. Она ведь брала деньги от мамая. Он платил ей за помощь. Да? Нет? Я не знаю. Брала, скорее всего. Сейчас все на деньгах построено. Да и документы на казино ее никто не заставлял передавать. Воробей тупо на него работала. Ее шантажировали? Если да, то почему раньше мне не сказала? Хотя, что бы это изменило? Блять, я не знаю. Мне не хватает фактов. Не сходится. Ощущение такое, что голова скоро просто взорвется. Каждый день точное испытание на прочность. Кого еще я потеряю? Кто следующий меня предаст? Прихожу в себя на полу в гостиной. Меня просто вырубило. Прошло 12 часов, и уже новый день. Я не помню, как упал сюда, не помню, как отключился. Пищит телефон. Ганс из больницы, я дрожащей рукой хватаю трубку, ведь он там, с ней. И я оставил ее одну на целую ночь. «Что?» Савелий, тут Даша. «Что? Что? Говори!» «Приедь в больницу, это срочно. Возьми наличные с собой». «Мамочка, я уже с тобой?» Открываю глаза, рядом пищат приборы, и нет, это не ад для предательницы. Здесь слишком стерильно. Пытаюсь сфокусировать взгляд. Большое окно, рядом тумбочка, куча лекарств. Капельница. Но дышать сложно, еще я не могу глотать. А после входит врач. Меня вырубает, и я прихожу в себя уже без этой жуткой трубки во рту. Я дышу сама. Это блаженство. Вы помните, как вас зовут? Простой банальный вопрос, от которого я теряюсь. Боже, кто я? Где я нахожусь? Меня что, сбила машина? Какие-то картинки мелькают перед глазами, чужие люди, оружие, боль, ищейки и лев во главе. Я предательница. Я предала его. Я не... Тише, спокойно, волноваться нельзя. Такое ощущение, словно я была где-то в космосе и вот вернулась. Мысли кружатся в голове, собственно, как и эта комната. Ничего не понимаю, что произошло. Голова болит, но хуже в груди. Там почему-то куча бинтов. Я не могу подняться. Мое имя, боже, боже, как меня зовут? Кто я? Как меня зовут? Я Даша, Даша Федорова. Этот врач долго светит мне фонариком в глаз, просит сжать его ладонь, пошевелить пальцами ног, назвать дату рождения. Я называю, я это помню, хотя все еще не верю, что осталась жива. Постепенно картинка становится цветной. Клуб, Прайд. Я предала Савеля. Он наказал меня при всех, забрал себе. А после Алиса пропала. Я испугалась. Сказала крутому правду, и он кричал, что мечтал о том, чтобы я сдохла. Он жалел, что я выжила. Так почему тогда я здесь? Почему все еще дышу? Я ничего уже не понимаю. Что со мной, доктор? Вы получили огнестрельное ранение и пробыли в коме 5 суток. Но, к счастью, все обошлось. Не волнуйтесь, прогноз утешительный. В рубашке родились, можно сказать. Жадно хватаю ртом воздух, чувствуя, как пульсируют датчики на груди. На пальце, как все время меняется мое давление. Кто мне помогает? Это Юра, мой отчим, платит за мое лечение. Логический вопрос, ведь, по сути, кроме него я никому не нужна. И для Юры сомнительно, но все же тогда дала ему деньги для Алисы. Все оплачивает Савелий Романович Крутой, если вам это интересно. Отдыхайте, вы еще слишком слабы. Говорит врач, а меня аж перетёркивает. Не имеет пальца, вижу, как сердце быстро застучало. Савелий Романович Крутой оставил меня в живых? Зачем? Я, правда, этого не понимаю. Я сказала ему, что работала на мамая. У меня не было выбора, и моя Алиса. Ее нет, боже. Ее даже не было у тетки, я все поломала. И свою жизнь, и жизнь сестры, и всех этих людей, которые теперь меня ненавидят. Почему Крутой помогает мне после всего? Я понятия не имею, а еще мне страшно. Ведь, кажется, я понимаю. Савелий лечит меня, чтобы снова продолжить ломать. Да, точно. Он хочет, чтобы я восстановилась, и тогда... Тогда он продолжит начатое.